Мистер Беннет оставил распоряжение вскрывать всю приходящую на его имя корреспонденцию, и письмо было прочитано Джейн. Вместе с ней письмо кузена прочла и Элизабет, которые были хорошо знакомы особенности его стиля. В письме говорилось: «Дорогой сэр, принимая во внимание наше с вами родство и занимаемое мною положение в обществе, я счел своим долгом выразить свое соболезнование по поводу печального события, о котором мы узнали только вчера, получив письмо из Хартфордшира. Поверьте, дорогой сэр, мы с миссис Коллинз вполне искренне сочувствуем вам и всей вашей высокочтимой семье в постигшем вас горе, которое должно быть особенно глубоким, поскольку его причину невозможно исцелить временем. Со своей стороны я не пожалею доводов, которые могли бы как-то смягчить для вас столь серьезное несчастье или принести утешение при подобных тягостных для вашего родительского сердца обстоятельствах. Кончина вашей дочери могла бы в сравнении с ними казаться благом. И тем печальнее, скорбь о случившемся еще усугубляется в данном случае из-за того, что, как я узнал от моей дорогой Шарлотты, безнравственность вашей дочери в какой-то мере объясняется излишней терпимостью, допущенной при ее воспитании. К утешению ее родителей я все же склонен предполагать в ней природные и дурные наклонности, без которых она не могла бы совершить столь тяжкого проступка в столь юные годы. Однако, как бы там ни было, вы заслуживаете глубочайшего участия. Кроме миссис Коллинз, его разделяют со мной также леди Кэтрин и мисс Дебер, коих я уже уведомил о злосчастном событии. И они присоединяются к моему опасению, что ложный шаг одной из ваших дочерей может нанести непоправимый ущерб благополучию ее сестер. Ибо, как соизволила выразиться леди Кэтрин, едва ли кто-нибудь захочет теперь породниться с вашей семьей. Это соображение побуждает меня с особым удовольствием вспомнить о некотором происшествии в ноябре прошлого года. Если бы дело тогда приняло иной оборот, я должен был бы сейчас делить наравне с вами все ваше горе и весь позор. Позвольте же, дорогой сэр, пожелать вам утешения в той мере, в какой это возможно, и посоветовать навеки отторгнуть от себя недостойную дочь, предоставив ей самой пожинать плоды своего порочного поведения. Остаюсь, дорогой сэр, и так далее, и так далее. Мистер Гардинер не писал ничего, пока не получил ответа от полковника Форстера. Ответ этот оказался неблагоприятным. Стало известно, что у Уикхэма нет ни одного родственника, с которым он поддерживал бы общение, и что у него вообще не осталось близкой родни. В прежние времена он имел довольно много знакомых, однако после вступления в полк он, по-видимому, не сохранил с ними дружеских связей, поэтому нельзя было назвать ни одного человека, который мог бы рассказать об Уикхэме что-нибудь новое. Кроме того, что он прятался от родных Лидии, он, как оказалось, должен был скрываться еще и по другой причине. Огромные карточные долги вконец расстроили его денежные дела. По мнению полковника Форстера, для покрытия его долгов в Брайтоне потребовалось бы более 1000 фунтов. Заметную часть этой суммы он задолжал торговцам в городке, однако долг чести составлял львиную долю.